Ваше счастье, что вы сторонник умеренности в развлечениях, заметила Розалин сэру Джону, мимоходом бросив на Торна укоризненный взгляд, который должен был означать: «Видишь, я тебя предупреждала». «Эти бродяги могли покалечить и ограбить вас, если бы вы накануне вечером слишком беспечно предавались удовольствиям в общей комнате таверны». Но сэр Джон поспешил ее разуверить. «Боюсь, вы ошибаетесь, миледи. Везение тут ни при чем. Просто я привык просыпаться от малейшего подозрительного шума. И при этом не важно, в каком состоянии я был накануне. А в то утро в общей комнате таверны все спали мертвым сном. Грабители забрались только в комнаты наверху. В чем мне повезло, так это в том, что нападающих было только двое. Мне удалось прикончить одного из негодяев, а ведь все могло быть по-другому». «По-другому?» — нахмурилась Розалин. Сэр Джон кивнул. Ограбление, как видно, затевалось уже давно. Разбойники хотели обчистить всю таверну, и общую комнату, и верхние покои. Однако их предводителю уже изрядно досталось в то утро. Его здорово поколотил какой-то рыцарь, когда он и его шайка начали приставать к благородной девице. Лишившись вожака, негодяи не рискнули вступить в открытую схватку с посетителями в общей комнате, а вместо этого решили ограбить только тех, кто спал наверху. Так что в общей комнате никто не пострадал от их нападения. Розалин в отчаянии чуть не всплеснула руками. «Значит, Торн вообще ничего не изменил. Если бы в то утро все пошло так, как должно было быть в действительности, на общую комнату таверны тоже было бы совершено нападение, и сэр Джон неминуемо пробудился бы от сна и вынужден был бы защищаться. После этой стычки он бы сразу протрезвел и отправился допрашивать английского лазутчика. Они думали исправить свою ошибку, отправив сэра Джона выспаться наверх. А вышло так, что виной всему был не Торн, а сама Розалин. Взгляд, который Торн бросил в ее сторону, окончательно ее в этом убедил. Все изменения произошли по ее вине. Она покинула шатер Торна, столкнулась с головорезами, которые попытались ее изнасиловать. Из-за нее главарь шайки получил увечья, что заставило остальных изменить план ограбления. В результате чего сэр Джон безмятежно проспал все утро в общей комнате таверны и упустил возможность еще раз допросить разведчика англичан. Хорошо еще, что они с Торном не натворили новых бед, когда Торн силой заставил сэра Джона подняться наверх и лечь пораньше в постель. Это привело к тому же результату, что и в действительности. И слава Богу! Сэр Джон и Торн еще немного поговорили о происшествии, и когда рыцарь наконец отошел от них, Розалин, не дожидаясь упреков со стороны Торна, быстро произнесла: «Так, теперь все понятно. Изменения в истории произошли совсем не по твоей вине. Все случилось из-за меня, но это еще раз подтверждает мои слова. То, что мы здесь находимся, и в особенности мое присутствие, влияет на ход истории. Поэтому нам нужно сразу же покинуть это время, как только мы придумаем, как исправить то, что должно быть исправлено. Если, конечно, нам это удастся», добавила она со вздохом. «Я понятия не имею, что на этот раз произошло не так и почему. Будем надеяться, что тебе удастся выяснить это во время самого сражения. Да, кстати, а по-настоящему на тебя тоже должны были напасть эти грабители?» «Да они и напали», — ответил он. «Возможно, это были те же двое, что пытались ограбить сэра Джона.